Предтеченский скит. Во имя святого Иоанна Предтечи. Скит находится в 4 километрах от монастыря, но добраться до него можно только по воде. Небольшой, площадью около 3 квадратных километров, Предтеченский остров прежде назывался Монашеским. Может быть, это напоминало о древности монашеских поселений на нем. В начале XIX века здесь жили рыбаки. В 1855 году на самой высокой точке острова была срублена часовня. Вскоре по инициативе игумена Дамаскина сюда перевезли деревянную Преображенскую церковь, построенную валаамскими иноками в Васильевском монастыре на Волхове в первой четверти XVII века, во времена вынужденного изгнания из разоренного шведами Валаама. В 1858-60 годах церковь была полностью воссоздана по проекту Горностаева. Одноглавый храм на каменном фундаменте с высокой двухъярусной шатровой колокольней построен в русском стиле и освящен санкт-петербургским митрополитом Григорием во имя усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Храм украшали древние иконы и колокол времен Бориса Годунова. В 1860 году отец Дамаскин осветил нижний, высеченный в скале, пещерный зимний храм во имя 3 святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В подражание великому постнику святому Иоанну Предтечи этот скит был овеян духом древнего сурового подвижничества и отличался самым суровым уставом. Иноки вкушали только растительную пищу, причем в понедельник, среду и пятницу без масла. Женщинам доступ на остров был воспрещен, а мирянам разрешен только с благословения игумена. В настоящее время мало что уцелело из более чем 10 избушек, келий скитян. Уцелевшие фундаменты хранят память о великих подвижниках, из которых наиболее известен первый, схимонах Иоанн Родионов. С 1840 года он не покидал Валаам. Будучи от природы словоохотлив, он, по благословению игумена, 14 лет соблюдал обет молчания, почитал себя хуже всей братии. При суровом аскетизме отец Иоанн излучал на окружающих радость и любовь. У алтаря церкви находится колодец, облицованный серым гранитом и увенчанный когда-то деревянным шатром. Место для колодца указал игумен Дамаскин. Рядом 2 плиты в ограде над могилами прозорливого схимонаха Никиты, прожившего 33 года на Валааме, и 83-летнего схимонаха Исаи, 61 год неисходно прожившего в обители. Учеником его был игумен Гавриил, а духовным преемником – схиигумен Иоанн Алексеев, также валаамский постриженик, живший с 3 схимниками на Предтеченском острове в 1930-е годы. Отец Иоанн умер в Нововалаамском монастыре в Финляндии в 1857 году. Неоднократно изданная его книга «Письма валаамского старца» – один из духовных ориентиров православного человека в современном мире. Подвижники на скалах развели яблоневый сад с кустарниками малины и смородины, высадили аллею сибирской пихты. У обрыва скалы, к западу от церкви, каменный поклонный крест, хорошо заметный с Ладоги. В последние годы в Предтеченском скиту постепенно возрождается иноческая жизнь на основе прежнего устава. Построен новый келейный корпус, старые не сохранились или находятся в аварийном состоянии. С 2001 года активно ведется восстановление плохо сохранившегося храма. Действует домовая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского.